А в последнее время он бешено увлекся футболом и сейчас считается одним из лучших вратарей местной сборной. Особенно по душе ему пришелся футбол Миколовица. «Чей футбол?» – встрепенулся флагман Макамбер. «Ничей, а какой?» Спортивное новшество. Некий Миколовец, тренер легендарной команды «Черноморец», выступил с теорией «футбол без ограничений». Согласно его правилам, вратари, например, взвалив ворота на плечи, могут носиться по всему полю. И в игре могут принимать участие зрители. Правда, забитые ими мячи, кажется, не засчитываются. М-да, за всеми новшествами не уследишь. Кстати, еще о любви между детьми различных рас в космосе. Двуглавый Юл влюбился. Именно по этой причине, как он утверждает, нет у него никакой охоты возвращаться к себе на родную планету. Так это или не так, судить трудно. Однако факт остается фактом. Правая его голова, та, что одноглазая, влюблена в пожилую воспитательницу из соседнего детского сада, а левая без ума от одной инопланетянки, которую натурализовало у себя местное сообщество белых медведей. У амурологов этот казус вызвал радостный переполох. Была даже написана диссертация, доказавшая на примере двуглавого Юла раз и навсегда, будто одухотворенная любовь возникает именно в мозгу, а никак не в сердце. Но тут на беду диссертанту случайно всплыло наружу то обстоятельство, что у Юла сердце не одно, а целых три. «Где он сейчас?» – спросил флагман Макамбер. «По-моему, на тренировке», – ответил Атос. «Хотите повидаться?» «Да, было бы интересно снова повидать старого негодяя». «А что этот маленький, ну как его, пушистый?» «Ятуркин Жансер Хиф. Он умер. От старости. В позапрошлом году. Жил он у Гали с Портосом. Они его баловали, он растолстел, заважничал. А потом вдруг как-то сразу поседел, сделался из белого тускло-рыжим, шерстка на нем поредела, сам весь ссохся, одни глаза остались. Велел позвать двуглавого Юла и лежал до конца, держа его за палец. Напоследок попросил его спеть дразнилку. «Я туркин женсерхивец, терьям-терьям-терьям, ты маленький паршивец». Терьям, терьям, терьям. Выслушал, улыбнулся и умер. Двуглавый Юл рыдал в три ручья, бился головами о стену, на силу его уксусом отпоили. Атос замолчал, и флагман Макамбер с изумлением увидел, как этот суровый, холодноватый человек отвернулся и вытер глаза обшлагом мохнатого халата. Бледное солнце давно уже прошло шалоник, и стало отлого подниматься к востоку. Посинел океан. Унялись и улеглись волны, и птицы затихли, и зыбким предутренним ветерком потянуло на веранду. Бесшумный робот вновь наполнил стаканы горячим глинтвейном. Флагман Макамбер подумал, что ведь еще и трети суток не прошло с того часа, когда он угощался ледяным лимонадом в одном из приемных холлов Дворца Совета, все еще не пережив потрясения от беседы, которая вдруг так внезапно возвратила его к событиям многолетней давности. Облаченный в свою потертую, но, как всегда, аккуратно вычищенную и выглаженную черную с серебром форму космического флота, сидел он в кресле очень прямо, изредка отхлебывал из запотевшего стакана и ждал. И самый проницательный наблюдатель не заметил бы ни малейших признаков потрясения на его узком костистом лице, покрытом серо-коричневым загаром. Затем дверь наконец распахнулась, и в холл, слегка отдуваясь, вошел председатель. Он опустился в кресло напротив флагмана Макамбера, знаком приказал роботу принести прохладительного и заговорил. «Флагман Макамбер», — сказал он. Экстренное совещание комиссии по чрезвычайным происшествиям закончилось. От лица комиссии выражаю вам глубокую признательность за сообщенные вами сведения. Они пролили свет на многое и прекрасно дополнили информацию, полученную нами из архивов Межпланетного трибунала и Космического флота. Далее. Считаю своим долгом поставить вас в известность о том, что в комиссии имела место дискуссия. Нам неизвестно, откуда ведется нападение. Нам неизвестно даже, каким способом оно ведется. Наконец, нам неизвестно в точности, каким оружием располагает противник. Поэтому были высказаны крайние опасения. Залили мазутом лежбище тюленей на Черной скале. Почему бы им тогда в следующий раз не залить ипритом детские пляжи в Анапе? Взорвали тротилом космический модуль на околоземной орбите. Почему бы в следующий раз не взорвать ядерной бомбой лунную базу Циолковский? И так далее. Было даже высказано предложение выдать противнику двуглавого Юла и Мэйэса и объяснить, что доктор Итай Итай родится только через 3 столетия. Предложение это было, конечно, отвергнуто, как несовместимое с земной честью и капитулянское. Земля не может пойти на поводу у шантажистов, к тому же есть все основания усомниться в том, что противник поверит правде о чудо-докторе. Вы следите за ходом рассуждений, флагман? «Так точно, товарищ председатель», — ответствовал флагман Макамбер. «Слежу внимательно». Далее. Комиссия обратила внимание на следующие обстоятельства. Из показаний МЭСа на межпланетном трибунале стало известно, что в распоряжении этого паршивого паука, искусника Крэга, имеется так называемый пеленгатор интеллекта, аппарат, позволяющий обнаруживать носителя разума в заданном объеме пространства. В свое время этот аппарат использовался пиратами для поиска и отлова разумных существ с последующим использованием их мозгов, ну, сами помните. Так вот, характерно, что все 3 сегодняшних удара бандиты нанесли там, где ни единого человека либо вообще не могло быть, либо не было в избранный для удара момент. Почему? Флагман Макамбер позволил себе улыбнуться. «Слона не задевай спящего, льва не задевай голодного, а землянина не задевай никогда», — пробормотал он. «Вот именно», — сказал председатель, — «они нас боятся, флагман. Если бы не крайняя нужда в чудо-докторе, они никогда бы не осмелились сунуться к нам. Но нужда у них, видимо, смертельная». И тут уж, как говорится, как раз тот случай, когда неволя пуще охоты. В этом выводе комиссия единодушна. Действительно, представьте себе, что вместе с 2 миллиардами тонн арктической воды попадает к ним, например, рейсовая субмарина из этих автобусов, что переправляют рабочие смены с материка на подполюсную базу и обратно. 2 сотни юнцов и юниц, которым черт не брат, а закон лишь папа с мамой да всемирный совет. И великий спрут им лапки вверх, деточки. А у деточек на борту, в моторном отсеке, полные канистры антипротонного горючего. Уж кто-кто, флагман Макамбер мог без всякого труда представить себе деточек в такой ситуации. Да, картина. Допустим, продолжал председатель, бандиты тоже располагают антиматерией. Что ж, грянет ядерная схватка, исход которой весьма сомнителен. Но и при любом исходе не видать великому спруту чудо-доктора как собственных ушей. Нет, на такое бандиты не пойдут никогда. И, конечно же, прежде чем решиться на хулиганство в Арктике, они 10 раз прочесали своим пеленгатором тамошние воды, пока не убедились, что не прихватят ничего, кроме рыб и медуз. Далее. Продискутировав имеющуюся информацию, комиссия сформулировала свои выводы следующим образом.